Глава 15. Обреченные. Заседание Верховного Совета открылось в медном зале царского дворца. Стены зала были покрыты медными листами с барельефами, изображающими подвиги царей Атлантиды. Развешанное внизу по стенам бронзовое оружие атлантов, от древнейших грубо отделанных секир до мечей и панцирей последней отделки, полированных до зеркального блеска, придавала залу вид музея. Все члены Верховного Совета были в сборе, кроме верховного жреца Ацрушану. Но царь не стал ожидать его. Сидя на высоком бронзовом троне, в полукруге кресел, занимаемых членами Совета, царь открыл заседание. «Именем солнца и волею нашей!» В Атлантиде произошло неслыханное событие. Восставшие рабы посягнули на мою священную жизнь. От руки презренной черни погибли все мои гости и цари. Лишь царь Ашура избежал ужасной гибели, бежав вслед за мной, и любезный брат мой царь Ацора. Он не был во дворце по причине недомогания. В восстании, о великий позор, принимал участие и один из сыновей жрецов. Отец его поплатился своей головой за сына изменника. Главные зачинщики, Аксагуамыца, пусть гнев богов падет на его голову, и раб Адиширна Гуанч, да разверзнется под ним земля, до сих пор не найдены. Кто в этом повинен, Кетцалькотль? Военачальник склонил голову. «Они будут пойманы, трижды великий. Если их не найдут живыми или мертвыми, прежде чем солнце трижды скроется за утесом льва, ты не увидишь Кецаль четвертого восхода солнца. Но рабы...» И царь в гневе даже привстал с кресла, что было совершенно необычайным нарушением этикета. «Гнев мой не имеет границ. Пусть рабское племя помнит из поколения в поколение, что значит гнев царя Атлантиды. Я истреблю их всех до единого. Я подвергну их таким пыткам, от которых содрогнется сама земля. Повелеваю набрать в наших колониях новых рабов. Рабы обречены. Все до единого». Кецалькотль тяжело вздохнул. «Не гневайся, трижды великий. Почти все рабы покинули Черный город. Их бегство было столь поспешно, что в их квашнях остался замешанный хлеб. Они укрылись в лесах. Остались лишь старики, старухи и дети-сироты. И ты, старая собака, не сумел выследить дичь? Это измена. Все вы изменники и заговорщики. Отцепить леса! Сделано! Обыскать все тропинки с охотничьими собаками. Ищут, и многих уже поймали. Травить их, как диких зверей. Пусть вся Атлантида зальется их кровью!» В зале произошло движение. На черных носилках четыре служителя храма осторожно внесли Ацрушану, верховного жреца. Поддерживаемый под руку жрец медленно сошел с носилок, благословил царя, подошел к своему креслу и, не опускаясь в него, обратился к царю с речью. «Трижды великий, могучий, непобедимый, богами хранимый владыка Атлантиды! Моя старая грудь разрывается от тоски, глаза источают слезы, и язык мой не повинуется мне. Но боги бессмертные повелели мне сообщить тебе о великом бедствии, которое надвигается на Атлантиду. Увы, увы, мы все погрешили перед богами, и гнев их обрушился на нас». Гуан Атагуйраган заметно побледнел. «Говори скорее, в чем дело?» — сказал он глухим голосом. «Атлантида обречена. Атлантида должна погибнуть от страшного землетрясения. Огонь пожрет ее. Боги открыли мне прошлой ночью, что гибель Атлантиды неизбежна. Бог солнца, пылающий и грозный, явился мне в виде воина. Одежды его были, как расплавленная бронза, и свет лица его ослеплял. И он сказал мне: «Спасайтесь, спасайтесь, пока не поздно, ибо не останется камня на камне, и не уцелеет ни одно живое существо. Огонь истребит океан, поглотит Атлантиду. И там, где стояли высокие горы, только волны морские будут вздымать гребни свои. И сама память об Атлантиде сотрется в веках».